Так ты скажи мне адрес». «Да нет, адреса я тебе точно сказать не могу, а ты приезжай ко мне, ты же знаешь, был у нас, и мы вместе с тобой поедем. От нас недалеко, 30 км». «Конечно, приеду. Мы с Галей вместе поедем. Давай в следующее воскресенье». Ехали мы на своем ландровере 200 км от Москвы. Слава, конечно, адрес забыл. Долго плутали по маленьким деревенькам, наконец нашли дядю Ваню. Едва мы в дом вошли, стал нас дядя Ваня торопить, чтобы успеть засветло. Смотрю, он быстро-быстро в нашу машину большие мешки начинает носить. В мешках сухари. Всю машину наполнил до отказа. Еле мы там разместились. Куда это он тащит столько? Той старухе, что ли? Ехали, пожалуй, час. Наконец, в какой-то деревне остановились. «Ну что, приехали?» «Да нет, погоди, я сгружу мешки-то. Сын мой тут живет, вот, накопил ему за зиму. Да детишкам вот, печенье да конфеты из Москвы. Может, зайдете чайку попить?» «А где же старуха-то живет?» «Старуха-то? Да недалече, успеем. Их много здесь, старух-то. 30 км будет». «Ну ладно, поехали». Пошли в один дом. Вышла беззубая древняя бабка и никак не могла понять, что нам от нее нужно. Зашли в другой дом. Там одни ребятишки оказались. После третьего дома меня начал трясти нервный смех. Я все поняла. «Слушай, Слава, а не кажется ли тебе, что твоему дяде Ване просто нужна была машина, чтобы сухари из дома к сыну перевезти?» Смущенный Ростропович, видя, как его облапошили, не знал, куда от меня деться. «Вот-вот, дядя Ваня, тетя Маша, какой старик, влюбишься с первого взгляда. Ну и ладно, подумаешь, ну зря съездили». «Да, конечно, но все же не стоило твоему дяде Ване тащить тебя из Москвы за 200 км, чтобы ты его сухари возил. Мог бы хоть не обманывать тебя, помня, как ты возился с его женой. Ведь никогда бы ее, деревенскую старуху, в столичную больницу не приняли бы без твоей помощи. Бога бы хоть на старости-то лет побоялся». Я уж потом сообразила, что он тайком должен был свои сухари-то перевозить. У нас законом запрещено скот кормить хлебом. А чем его кормить, когда кормов не купишь нигде? В колхозе машину, наверное, просить побоялся, чтоб не донесли. Увидел столичного сумасшедшего, что битые чашки покупает, он и сообразил — тарелки с царскими гербами. Это увлечение у Славы скоро превратилось в страсть. За какой-нибудь статуэткой он мог проехать на машине 100 км по непролазной грязи. Дом наш постепенно наполнялся битыми черепками. И Ростропович любовно их склеивал, ставил в витрину, вскоре снова мчался в экспедицию и, порою, вернувшись среди ночи, усталый, но счастливый, вытаскивал меня из постели, чтобы показать какую-нибудь стекляшку, всученную ему за большие деньги очередным дядей Ваней или тетей Машей. И я, с трудом продирая глаза, с ужасом смотрела на выложенный передо мною хлам, слушая его рассказы об изумительных людях, и что скоро он едет в пункт Н, где, как ему сказали, спрятаны рукописи Мусоргского. И я восхищалась его удачами, подгоняла его скорее ехать снова, иначе кто-нибудь перехватит рукописи Мусоргского. Он ехал, и, конечно, все оказывалось блефом. Но снова кто-то говорил, что вот в деревне, кажется, такой-то, у старухи, то ли тети Кати, то ли тети Ани, спрятаны, кажется, чашки с императорским гербом. Эта его страсть явилась спасением в его безделье. Но разве могла она подменить его профессию, его музыку, для которой он был рожден? Я с ужасом глядела в будущее. В один прекрасный день пришли к нам домой двое друзей, певцов из Большого театра. Они даже не вошли, а скорее ворвались, радостные, возбужденные.